Это же не стеклянные зеркала, не плоские. Мне папа объяснял. Каждое такое зеркало, оно целое пространство, объемное. Ну, такое же, в каком мы живем. И космический кристалл, он весь из таких пространств. Он очень сложный. Самая большая сложность — как научиться из одного пространства в другие попадать. А если бы простое зеркало, тогда и думать нечего. Это запросто. Корнели опять представил космический крейсер, врезающийся в черные зеркала пространств. «Ну уж, запросто. Все поразбивались бы». «Да нисколько. Вот, смотри». Альбин подпрыгнул, опять сел рядом с Корнелием. Взял с досок стеклянный осколок и стебель одуванчика. Поднял их на уровень лица. На осколке зажглась искра. Стал медленно и ровно сближать их. Стебель перпендикулярно стеклу. И... Тонкий трубчатый стебелек, тихо, но без задержки, прошел насквозь через пластинку стекла. Это было по правде. Это случилось в полуметре от изумленных глаз Корнелия. И Корнелий онемел, перестал дышать. Но главное изумление, Корнелий помнил это и сейчас, было не от самого чуда. Главной была мысль. Как же Альбин, который умеет такое, позволил сделать себя мулей? Да если бы он показал мальчишкам такой фокус, те отвесили бы челюсти, ходили бы за Альбином по пятам, потому что в колледже ничто не вызывало такого почтения, как способность творить чудеса. «Как ты это делаешь?» — выдохнул наконец Корнели. Альбин пожал плечами, протянул стебелек полностью, осторожно положил на колено, а через стекло вдруг весело глянул на Корнели золотисто-серым глазом. «И даже дырки нет», — сказал Корнелий с каким-то жалобным удивлением. «Ага», — улыбнулся Альбин. «А как это получается? Научишь?» «Ну, я попробую». Альбин перестал улыбаться. «Вообще-то этому трудно научить. Надо, чтобы человек сам. Надо чувствовать, как дрожат молекулы. И осторожно так двигать, чтобы одни молекулы проходили между другими. Я сам научился». «Смотри, даже сок никуда не девался!» Он повернул стебелек. На месте обрыва белело колечко молочной жидкости. Альбин ткнул стеблем коричневую кожу на левом запястье. Отпечаталось крошечное белое полукольцо, как буква «С». Альбин сосредоточенно ткнул еще два раза. Две буквы «О». А затем снова «С». «Смотри, что получилось. Если латинскими буквами, то...» «Коок», — сказал Корнелий. Это пишется «коок», а читается «кук» по-английски. Правда, там на конце буква «К» другая. Был такой мореплаватель, да? Был. Альбин смотрел в сторону озера, на горизонт. А потом его именем назвали суперкрейсер, космический, Джеймс Кук. Их же запретили строить. Ну да, но сперва-то строили, тогда и назвали. «Мой папа там на строительстве работал, в группе навигационных систем. Ты думаешь, он всегда пивоваром был?» Горькая нотка проскользнула у Альбина. Корнелий иногда встречал отца Альбина, инженера Ксота, который работал на местном пивоваренном заводе, налаживал там какие-то автоматы. Старший Ксота был молчаливый, сутулый, седоватый. Вот откуда его угрюмость. Сперва строил космолеты, а теперь... «Хальк, а почему их запретили?» «Говорят, мешают стабильности. Многое ведь позапрещали». «И их совсем разломали?» «Нет, огородили верфь. Сказали, надо отложить до удобного времени». «А, значит, зонг». Альбин кивнул. Что такое зонг, знали все мальчишки. Законсервированные объекты научных групп. Зонги встречались повсюду. Обнесенные забором с проволокой площадки и целые поля. За оградами прятались недостроенные лаборатории, буровые установки, ненужные теперь испытательные полигоны и прочие бесполезные объекты, из-за которых наука чуть не двинулась по ошибочному пути. Хорошо, что люди вовремя спохватились, им подсказала верную дорогу главная машина, цель общества, благополучие каждого человека, а не бесполезное рыскание среди отвлеченных проблем и загадок Вселенной. Но мальчишек мало занимала расшифровка этого названия. Само по себе оно, «Зонг» звучало загадочно, как слова из фильмов о старинных путешествиях и тайнах. «Ньютисонг», «Гонконг», «Бизон», «Муссон», «Бумеранг». Ребящие легенды разносили слухи о чудесах, которые происходят за глухими заборами зонгов. Там, говорят, можно было увидеть что угодно, даже планеты, величиной с яблоко, летающие вокруг забытого фонаря. И встретить кого угодно — привидения, одичалых роботов, космических пришельцев. Проникновение в зонг считалось одним из самых тяжких преступлений. За это самое меньшее выгоняли из школы. Но магнетизм тайны — штука посильнее страха. К тому же охранялись зонги так себе, и с некоторых пор для всякого пацана от 9 лет и старше побывать внутри ограды зонга считалось мерой высокой доблести. Был свой местный зонг и недалеко от южной окраины Руты, совсем близко от дачного поселка. Юркий Росик Натальский, блестя глазами смородинами, рассказывал, что забор огораживает скважину, которую просверлили чуть не до центра земли, а потом оставили.